Во дворце никто уже не спал, когда король воротился туда с гасконцем. Молодые люди давно уже проснулись и одевались. Король пошел посмотреть, чем они были заняты. Шамбер преспокойно одевался. Келюс промывал глаза розовой водой. Мажерон опустошал понемногу стакан испанского вина. Депернон точил шпагу на бруске. Он с намерением занял самое видное место у двери. «Неужели это не убеждает тебя в том, что он мужествен?» — спросил король шута, с любовью смотря на Депернона. «Это убеждает меня только в том, что шпага его заржавела и притупилась», — отвечал Шико. Депернон первый увидел Генриха и вскричал: «Король!» Тогда, несмотря на намерение не видеться более перед поединком со своими друзьями, Генрих вошел к ним в комнату. Мы уже сказали, что в особо важных случаях Генрих III умел искусно скрывать ощущения, его волновавшие. На спокойном, почти улыбавшемся лице его нельзя было прочитать и сотой доли того, что происходило в душе его. «Здравствуйте, господа», — сказал он. «Мне кажется, что вы в добром расположении духа». «Благодаря Богу, Ваше Величество», — отвечал Келюс. «Ты что-то задумчив, Мажерон». «Ваше Величество, я ужасно суеверен, а так как в прошедшую ночь мне приснились нехорошие вещи, то я придаю себе бодрости стаканом испанского вина». «Друг мой», — сказал король, — «не забудь». Я повторяю слова Мирона, великого ученого: не забудь, что сны происходят от различных впечатлений прошедшего дня, но не имеют ни малейшего влияния на будущее, если на то нет воли Всевышнего. «Оттого-то, Ваше Величество, — сказал Депернон, — я так спокоен. Мне снились ужасные вещи. Несмотря на то, я чувствую, что рука моя тверда и глаз верен». И он ударил отточенным концом шпаги в стену. «Да», — сказал Шико, — «вам приснилось, что у вас сапоги в крови. Это хороший признак. Он предсказывает верную победу». «Друзья мои, — сказал Генрих, — вы знаете, что вы защищаете некоторым образом честь вашего короля. Но не забывайте, что дело идет только о моей чести, а не безопасности. В прошлую ночь я так утвердил свой престол, что его не скоро сдвинут с места. Итак, думайте только о чести». «Будьте спокойны, Ваше Величество», — отвечал Келюс. «Мы сами, может быть, лишимся жизни, но честь ваша будет спасена». «Господа», — продолжал король, — «я нежно люблю и душевно уважаю вас. Позвольте же мне дать вам добрый совет. Откиньте всякую ложную храбрость, не умирая за меня, но восторжествовав. Вы увеличите мою славу и мое могущество». «О, я своему противнику не дам пощады», — закричал Депернон. «Я ни за что не ручаюсь», — сказал Келюс. «Постараюсь, а там что Бог даст». «А я, — сказал Мажерон, — даю честное слово вашему величеству, что один не умру. Если я погибну, так не спасется и мой противник. Вы деретесь на шпагах? Или кинжалах, заметил Шомбер. Одна рука короля была спрятана на груди. Быть может, эта рука и сердце, возле которого она находилась, сообщали друг другу свои опасения тайным трепетом и ускоренным биением. Но по наружности Генрих III, спокойный и гордый, был истинным королем, посылавшим своих воинов на войну, а не друзей на смерть. «Генрих, король мой», — шепнул ему Шико, — «ты прекрасен, величествен в эту минуту». Молодые дворяне были готовы, им оставалось только проститься с королем. «Вы едете верхом?» — спросил Генрих. «Нет, ваше величество», — отвечал Келюс. «Мы пойдем пешком. Это разомнет нас, придаст более гибкости членам». «Правда, сын мой», — сказал король, — «дай мне руку». Келюс поклонился и поцеловал руку короля. Прочие последовали его примеру. Д'Эпернон преклонил колени. «Ваше величество», — сказал он, — «благословите мою шпагу». «Нет-нет, Д'Эпернон», — сказал король, — «отдай свою шпагу пажу. Я приготовил тебе другую. Шико, принеси шпаги». «Не принесу», — отвечал гасконец. «Поручи это дело капитану своей стражи». «Я не что иное, как бедный шут, даже еретик. И благословение папы может превратиться в проклятие, если шпаги побудут у меня в руках». «Какие же это шпаги, ваше величество?» — спросил Шомбер, бросив искоса взгляд на ящик, принесенный одним из слуг. «Из Италии, сын мой, лезвие из Милана. Посмотрите, как хорошо сработаны эфесы. У всех вас, исключая Шомбера, такие нежные руки, что вас можно обезоружить одним ударом по пальцам». «Благодарим, благодарим, ваше величество!» — закричали в один голос молодые люди. «Ступайте, пора!» — сказал король, не будучи более в состоянии скрывать своего волнения. «Ваше величество!» — спросил Келюс. «Не пожалуете ли вы с нами, чтобы придать нам бодрости?» «Нет, это неприлично! Ведь вы деретесь без моего позволения, даже без моего ведома. Не нужно придавать торжественности этому поединку. Пусть все думают, что он не что иное, как следствие личной ссоры». И Генрих простился с ними, сделав рукой истинно величественный знак. Когда любимцы удалились из комнаты, король опустился в кресло, вскричав: «О, Боже! Боже!» «Я пойду смотреть поединок», — сказал Шико. «Не знаю отчего, но мне кажется, что с Д'Эперноном приключится что-нибудь особенное». «И ты оставляешь меня, Шико?» — произнес король жалобным голосом. «Да», — ответил Шико. «Если между ними кто-нибудь изменит долгу дворянина, я заменю его, чтобы поддержать честь моего короля». «Иди, иди», — сказал Генрих. Едва король произнес эти слова, как гасконец исчез с быстротой молнии. Тогда король удалился к себе в комнату, велел закрыть ставни, приказал хранить глубочайшее молчание в Лувре и сказал только Крильяну, своему поверенному: «Если мы победим, Крильян, доложи мне о том. Если же, напротив, мы будем побеждены, стукни три раза в мою дверь». «Стукнул, Ваше Величество», — невольно повторил Крильян, печально покачав головой.